Глава 29. Деньги не голова, дело наживное. Мне захотелось выбраться на свежий воздух и глубоко-глубоко дышать. В комнате стало невыносимо душно от витающего напряжения. Запах мяты мгновенно сделался резким и одурманивающим. К горлу подступила тошнота. Переговоры закончились, мы можем возвращаться в Москву. Я качнулась в сторону выхода. Не пора ли тогда встать? А если нет? Мысль пригвоздила меня обратно к подушке. Если Герман просто дал Ло передышку и сам назовет желаемую цену. «Но», — сообщил Герман мастеру, и внутри меня забушевали эмоции. «Снова это «но». Я подползла к московскому гуру и, сдавив ему локоть, потребовала посмотреть на меня. Хочу знать, как идут дела. Упрямо кивнула я. Не понимаю, о чем вы разговариваете. Вместо того, чтобы напрячься из-за моего внезапного нападения, мужчина расслабился и с улыбкой произнес. Я только что отказался тебя продавать за очень много денег. Выдал он с глупенькой насмешкой, словно маленький ребенок. Он шумно выдохнул и потер шею. От таких сумм я еще не отказывался. Круто, бодрит. Герман хлопнул в ладоши. Теперь встаем и выходим. Мужчина, покачиваясь, поднялся. Я, держась за него, встала следом. Мастер Ло тут же непонятно залепетал длинными фразами. Говорил он неприлично громко, и меня то и дело подмывало схватить Германа за руку и рвануть к двери. Московский маг передумал уходить, и я решила взять инициативу на себя. Пора тихонько сдвинуть его к двери, пока он не услышал очень-очень-очень большую сумму. Не стоит искушать дракона еще более серьезными цифрами. Кто знает, к чему это может привести. Я подтолкнула мужчину к выходу. «Подожди», — ухмыльнулся он. Мастер фэн-шуй широко улыбался и продолжал рассказывать сказки, разгадать бы о чем. Герман приблизился к Ло и пожал ему руку. Я непонимающе захлопала глазами. «Вот и договорились? Сошлись в цене?» Ло с уважением поклонился и отошел в сторону от нас. Приоткрыл едва заметную дверь и выпустил пушистого белого кота со смешными усами. Те загибались вниз по дуге, никогда таких не видывала. На шее у мохнатого висела красная ленточка с монеткой. Крутя шикарным хвостом, зверь подобрался к штанине Германа и потешно задвигал розовым носом. «У мастера Ло есть денежный маг». Голубоглазый гуру указал на кота. «Знакомься». «Шифу Ло». Бодро закивал знаток фэн-шуй и продолжил непонятную тираду. Зверь, между тем, встал передними лапами на ногу Германа и облизнулся. «Точно, покусай этого продажного голубоглазого». «Кота зовут Шифу Ло. Он безошибочно определяет выгодные сделки». «Отныне у меня мохнатый напарник или что?» Я глядела то на кота, то на Германа, то на мастера, чтобы разобрать смысл происходящего. «А, ладно, от хвостатого и ценителя фэн-шуй никакого толку». Беспомощность настолько утомляла, что хотелось разрыдаться и убежать. Я остро чувствовала себя бесполезной и никчемной, как в детстве, когда мама ругала меня за то, что я находила на дороге монетки. Вроде бы делаю доброе дело, а получала точно хулиганка. Вот и сейчас, отдавая силы на то, чтобы создать для Германа деньги, я оказывалась даже не в курсе того, что он может распоряжаться моей жизнью, как ему вздумается. Пушистый напарник передумал грызть Герману ногу. Как жаль, я очень рассчитывала на его поддержку. Шустро перебирая лапками, зверь подобрался ко мне и уткнулся мокрым носом теперь в мою ногу. Спустя мгновенье он уже облизывался, а я разглядывала его горящие янтарные глаза. Хотя мужчины наблюдали за мной, я присела на корточки и почесала белоснежную спину. На мохнатых не сердятся. Кот заурчал и подставил шею. Мастер фэншуй разразился очередной тирадой. Герман вторил ему непонятными словами. Я продолжала чесать мурчащего кота. Пусть весь мир подождет. Мягкая шерсть и мурлыканье обладали успокаивающим эффектом. Что бы ни произошло, я справлюсь. В следующий раз стану внимательнее читать бумаги, которые подписываю. «Пойдем». Герман поднял меня за локоть. Мы договорились. «Куда?» Я недоверчиво убрала руку. «В отель. Но сначала зайдем в магазин сувениров. Мастер Ло обещал нам скидку, как партнерам». Я вяло улыбнулась. Не знала, что и думать. Мог бы и нормально объяснить, в каком концерте я только что участвовала. Напоследок я еще раз почесала коту шею. Не оторваться от теплой шкурки. Пушистый мастер упал на бок и, подтянув лапки к голове, раскрыл передо мной мохнатейший пузец. Какой требовательный денежный маг. Чеши его всего. Отчего я не такая родилась? Неправильно меня воспитала мама. Где гордость? Где самолюбие? Все-таки у меня редкая специализация. Не дождавшись почесывания живота, Шифу Ло с достоинством поднялся и, вильнув роскошным хвостом, поскакал к хозяину. Потерся головой о его ногу, дважды произнес настойчивое «мяу». Мастер довольно почесал коту шею и с улыбкой кивнул нам. Сразу видно, что кот — любимейший питомец. А я что, разве хуже кота? Закрыла глаза, чтобы запомнить образ пушистого Шифу Ло, его повадки и показательное кошачье самомнение. Попробую повторить, когда разберусь, что за представление происходило на моих глазах и чем оно на самом деле закончилось. Герман крепко сжал мне ладонь и с широченной улыбкой на лице потянул к выходу. И вот опять он таскает меня с места на место, как тяжелую сумку с деньгами. Я надулась и вырвалась. Пойду медленно и кошачьей грацией. Надоело, что мужчина не испытывает ко мне никакого уважения. Быть денежным магом — это достойно. Пора объяснить, что со мной нужно обращаться по-другому. Высоко поднятый подбородок и неторопливость в движениях получилось выдержать ровно до конца коридора. Проход передо мной расходился в разные направления, а по сторонам враждебно глядели запертые двери. Да еще двойники, то и дело сновали рядом, какие-то бестолковые. Разве не ясно, что я заблудилась? Когда один все-таки остановился, я открыла рот, чтобы узнать дорогу, но вспомнила, что не понимаю их язык. Двойник, не мигая, разглядывал меня, словно я невероятная дива, загоготал по-своему и показал на мои волосы. Я пригладила локоны и завернула на лестницу, чтобы привлекать поменьше внимания. Может, у них не принято бродить по зданию с распущенными волосами? Герман должен бы тогда предупредить. Нагулялась. Раздался позади громкий голос московского гуру. Выход вообще-то в противоположной стороне. Тренировать королевские повадки определенно стоит в хорошо изученных местах.